Любовь к Родине. Дорогие Господи А.И. и И. Очень порадовали вы меня тем, что нашли силы и решимость вернуть сына в отчий дом, в наш большой и такой ныне неустроенный дом, родину нашу. Но ведь кто-то должен же в нем потрудиться от души, любя его и болезнуя о нем сердцем. А если все наше молодое поколение, наше будущее, воспитывается на чужих хлебах и идеях, то родина для них станет чужая, и они ей тоже. Дай Бог всем нам понять это сердцем, только тогда у России будет будущее. Будем молиться, чтобы Н. обрел стремление учиться ради благородной цели — послужить Родине, России. Дорогие мои, я ведь вам не красивые слова говорю, но слова любви и здравого смысла. Слова, идущие не с кончика языка, но из глубин сердечных. Будьте же рассудительны и последовательны в том, что избираете в жизни. 11 мая 2000 года.